Глава 15. Пробуждение Долли. Одним неуловимым движением Долли выступила из общего тела, представ перед Лидой неприметной обычной женщиной. Шустрой старухой не Долли выпрыгнула следом, попыталась оттеснить в сторону сестру. «Не мешайся!» Долли зевнула и потянулась. «Заспалась я, дела запустила, позабыла про людей. И все по твоей милости, из-за твоих забот». «Ну что ты, родная, тебе отдыхать нужно, такой груз на плечах тянешь». Недоля состроила сочувствующую гримасу. «Мы с сестрами справляемся, да и нет никаких дел». «Сама решу, что мне нужно?» Долли повернулась к Лиде. Ее невыразительное лицо дрогнуло, подстраиваясь под иные черты. Секунда, и вот уже на Лиду смотрела, будто она сама. «Хорошее у тебя перышко. За ним и отправишься». Долли взмахнула рукой. Позади послышался шум. Стены будто разъехались, открывая проход в знакомый узкий коридор. «Ну, что же стоишь?» Долли приподняла бесцветные брови, и Лида машинально отметила, насколько она подзапустила себя. Это было так удивительно, так странно наблюдать за собой со стороны, смотреть будто чужими глазами и подмечать то, что ускользало от внимания раньше. Сразу стали приметными и морщинки у глаз, и веснушки, не потерявшие за зиму яркость, и красные пятна румянца. Все мелочи, которых она не замечала, вылезли вперед и неприятно поразили. «Вот ведь обидушка!» Злосчастье тотчас откликнулось на Лидины мысли. «Времечко никого не щадит, старость все ближе да ближе». «Ты поплачь, поплачь с нами», — притворно всхлипнула Кручина. «А долюшке своей незавидной поплачь, а не везении». «А ну цыц!» Доля прищелкнула пальцами, и сестрицы умолкли. «Что-то не о том ты задумалась, Лида. Уж не ошиблась ли я? Верно ли считала твою судьбу?» «Ошиблась, ошиблась!» Охотно подхватила Недоля. «Сосна еще не то примерещится. Нельзя ее отпускать, сестрица. Влипла, так пущай остается». «А вот мы и посмотрим». Доля слегка помрачнела. «Что же молчишь, Лида? Скажи хоть слово. Я жду». «Я...» Лида с трудом отвела взгляд от своего двойника. «Не ожидала себя увидеть вот так, поэтому растерялась. Я пойду, конечно, пойду. Спасибо вам». Доля кивнула, и заполошенное перышко тотчас выскользнуло из руки, зависло на уровне Лидиного лица. «За ним и пойдешь. Пирог деревни выведет». Доля смотрела внимательно, будто ожидала от Лиды чего-то еще. И Лида не подвела. Направилась в сторону Николая. «Освободите его, пожалуйста. Ему нужно помочь». «Шла бы ты куда собралась!» — разозлилась Недоля. «Раз отпустили, так вали. Иначе можем и передумать». «Без Николая не уйду». Как не хотелось Лиде сбежать из логова жутких сестриц, чувства удерживали, не позволяли отмахнуться от нуждающегося в помощи человека. «Волколаком озаботилась!» Мерзенько хихикнула Кручина. «Перекидня пожалела!» Подхватила за ней злосчастье. «А ну как зубищами тебя прихватит! Что тогда запоешь?» «Не прихватит!» У Лиды вдруг сбилось дыхание. От предсказания злосчастья ей делалось страшно. Ведь как поведет себя волколак, невозможно было предугадать. Струхнула. Спужалась. Довольно сощурилась Недоля. Все верно. К чему тебе лишние потрясения? Иди, иди. Запели не в склад остальные. Иди, торопись. Скоро дорожка скроется, ждать не станет. Словно в подтверждении этих слов, проход чуть поблек и сделался мутноватым. «Скроется, скроется!» Недоля принялась приплясывать в нетерпении. «Тогда уже отсюда не выпустит!» «Думай быстрее, сестра права!» Доля все так же смотрела на Лиду. «Я долго не стану удерживать. Не воспользуешься шансом, значит, на то и судьба». В ответ Лида рванула сеть, попыталась освободить Николая. Но стащить ловушку не получилось. Упругое крепкое плетение впилось в ладони, до крови разодрав кожу. «Вот же настырная!» Досадливо фыркнув, Недоля вытащила из складок платья недоделанную Лидой кукляшку. «Уговорила. Мен на мен. Забирай и уходи». «Сожги, сожги деревяшку», — забормотали, закивали сестрицы. «Из-за нее все пошло, из-за нее ты здесь». «Вы знали, что Лиха, ваша сестра, ворует у людей радость и хранит ее здесь, в вашем доме?» Выпалила Лида Доле в лицо. И снова невольно вздохнула, когда от печальной ответной улыбки обозначились очередные морщинки на лице. «Знаю, все знаю. Так должно, и так будет всегда. Добро не существует без зла, а радость без печали. В тени добродетели прячется грех, они уравновешивают друг друга». «Но...» Лида запнулась, не зная, как возразить, а Доля повторила опять. «Если идешь, уходи. Сделай свой выбор, Лида». «Забирай, забирай кукляху!» Недоля сунула чурбачок Лиде в лицо. «Выгодный обмен!» «Оставьте фигурку себе!» — отмахнулась от нее Лида. «Мой выбор, Николай». «Но как же?» — заверещали сестры, когда Доля присела на корточки перед безучастным волколаком. «Не отпускай его! Оставь для нас! Для нас!» Доля словно не слышала их. Теперь она выглядела в точности как волколак. И только взгляд был осмысленным, неотрешенным. Подхватив сеть зубами, она легко отбросила ее в угол, а после боднула оборотня, пробуждая от заклятки. Тот встряхнулся, приподнялся на разъезжающихся лапах. «Отправишься с ней». Доля вернула прежний облик, неприметной обычной женщиной поднялась с колен. «Пойдешь, куда поведет. Следом за ней пойдешь. Понял?» Волколак покорно опустил голову, а потом медленно направился к Лиде. Пёрышко тут же скользнуло в успевший сузиться проход, и Лида взглянула на оборотня, приглашая следовать за ней. Под разочарованные завывания сестер они одновременно протиснулись в коридор, и когда Лида обернулась, чтобы поблагодарить Долю, позади обнаружилась только глухая стена. Проход снова закрылся. До деревни добирались медленно. Лиде приходилось то и дело останавливаться, с тревогой вглядываться в бредущего позади Николая. «Идем же, пошли, попробуй быстрее», — уговаривала она спутника, опасаясь, что Доля может передумать. Волколак шел, пошатываясь, опустив к земле угрюмую морду. Иногда останавливался, вздыхал тяжело и садился на снег. И тогда Лида опасливо приближалась, легонько трогала его понурую голову и от жесткой шерсти соднила ладонь, словно от наждака. «Пойдем, просто иди за мной. Пожалуйста, «Так надо!» Снова и снова просила она, и Николай нехотя поднимался. Лида прозевала, когда началась метель. Она завивалась вокруг, плескала снегом в глаза, норовила перемести тропу, сбить с дороги, запутать. И только рыжий огонек заполошенного перышка мигал спасительным маячком сквозь белую шевелящуюся мглу. Постепенно Лида упустила из виду и его. Глаза заволокла пелена. Воздух смерзся в груди, не давая возможности ни выдохнуть, ни вдохнуть. Тело сделалось легким, практически невесомым. Захотелось упасть на снег, зарыться поглубже и замереть. Она и правда упала. Только на что-то грубое, жесткое. Под щекой закололо, резкий мускусный запах проник в нос. Но она почти не ощутила его, провалилась в безмятежное забытье. В голове что-то потрескивало и жужжало. Черные мошки стайкой вились возле лица. Лида вяло отмахнулась от них, но они не отстали. Напротив, опустились на щеки, завозились, защекотали лапками. Вскрикнув, Лида распахнула глаза и некоторое время таращилась в пустоту. Постепенно та обрела очертания. Лида узнала и комнатенку, и печь. «Очухалась!» — облегченно прогудела из-под бороды, и Лида попыталась отвести ее от собственного лица. «Проснулась, Тиша! Вот радость-то!» — прочирикал знакомый голосок. «Да не лезь ты так близко, ей же щекотно!» «Очухалась!» — Тихон послушно отстранился. «А я уж не ждал!» От радости домовые обнялись, а потом Заполоша скомандовала. «Принеси ей попить, Тиша, там, на печи, мой отвар!» «А Николай? Где Николай?» Лида вспомнила о своих злоключениях. «Сбег Николаша!» Тихон подсунул ей щербатую чашку. «Принёс тебя и обратно в лес. Боюсь я, что понравится ему волком бегать. Что делать тогда станем?» «Не дал мне и слова сказать, не стал меня слушать», подхватила за Тихоном Заполоша. «Что делать? Где теперь искать?» Лида осторожно глотнула теплую горечь настоя и сразу сделалось легче. Перед глазами перестала кружить. «Он вернется. Обязательно». Она попыталась успокоить домовых. «Только бы ко времени возвернулся», — шмыгнула носом Заполоша. «До крещения ведь оборотиться должен. Иначе все.